только по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский. Телефон студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче нам задали вопрос о происхождении слова «паспорту». Значение этого слова у нашего слушателя вопросов не вызывало, а вот происхождение действительно может заставить задуматься, потому что очень похоже на слово «паспорт», а вот все-таки от него отличается. Надо сказать, что небольшое исследование, которое пришлось по этому поводу провести, своими результатами удивило в том числе и меня. Само слово «паспорту» французское по происхождению сложное. Вот во французском языке оно состоит на самом деле из двух слов. Первая часть «пас», что означает «проходи». И вторая часть «порту», которая означает «всюду». «Проходи всюду». «Проходи всюду», «проходи везде». Нетрудно догадаться, что первое значение этого слова, согласно существующим словарям иностранных слов, это универсальный ключ, отмычка. По сути дела, отмычка. Третье значение этого слова тоже вполне объяснимо. Это билет на право проходить всюду, который выдается журналистам, служащим специальных служб государственных и так далее. Это тоже понятно. Каким образом из всего этого могло развиться значение кусок картона с вырезанной в нем серединой для того, чтобы можно было вставить фотографию, акварель или еще какое-то произведение графического искусства, не очень ясно. Но факт остается фактом. Словари иностранных слов единодушно возводят существующее в нашем языке слово «паспорту» именно вот к этому французскому словосочетанию со значением «проходи всюду». И это слово оказывается вот... это, по сути дела, омонимы, потому что между значением «отмычка» и значением «кусок картона» и так далее, конечно же, ничего общего нет. Вот такая любопытная и загадочная история. Как это по-русски? Слушаем, кто нам уже дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Да-да. Здравствуйте, это Александр Здравствуйте, Александр Петрович. У меня три коротких вопроса. Ну, во-первых, спасибо большое за вашу передачу. Она такая же вкусная и более интересная, чем передача «Лазерсон и спички» о том, как готовить разную еду. Вот. А вопросы следующие. Первое. Сейчас часто говорят, в мае месяце, в апреле месяце, именно в такой очередности. Но это же все равно, что говорит, ушиб колено ноги, локоть руки. Почему так стали говорить? Второй вопрос. Причем по второй вот качественное. Это и дикторы говорят, и президент Путин так говорит. Что качественное, в каком контексте? А вот работа качественная, вещь качественная. Но это же неправильно, потому что качество-то может быть качественное и плохого качества, и хорошего. А именно говорят в форме качественной, имея в виду, что это высокое качество. Причем это повсеместно, это уже... Да, понятно. Всех. Вопрос ясен. А третий вопрос, он короче. Я часто вижу там, ходить по газонам запрещено. Но в некоторых случаях запрещается. А в некоторых случаях пишут, воспрещается. Вход воспрещен. Откуда это? По-моему, это не по-русски. А как это получается? Ну, извините. Спасибо, что вы так четко сформулировали вопросы. Подготовились, формулировали. Спасибо, действительно, спасибо, Александр Петрович, еще и за то, что передачу нашу назвали вкусной. Это, конечно, приятно. Знаете ли, что вот мне в связи с тем, что Уже довольно много лет идет наша передача, я в ней принимаю участие. Давно пришло в голову, что помимо тех явлений, о которых писал когда-то еще Корней Иванович Чуковский, ну, например, Корней Иванович Чуковский говорил, что вот появилась такая особая разновидность такого вот речевого заболевания, канцелярит, когда человек даже в непринужденном общении разговаривает так, как будто бы он находился на службе. Вот помимо этого, вот мне кажется, что существует такое явление, которое я для себя условно обозначаю как буквализм, то есть такое отношение к языку, как будто бы это была кем-то вот в один момент придуманная, созданная, повторяю, одномоментно созданная абсолютно логичная система, такая же логичная, как, допустим, система аксиом эвклидовой геометрии. И вот с того момента, как создана эта система, никаких изменений в ней не произошло, не происходило, не будет и не должно происходить. Александр Петрович, язык – это намного более сложная система, нежели просто система аксиом. Это система, которая постоянно изменяется и которая постоянно развивает такие значения или такие употребления, которые вроде бы по элементарной логике вещей в ней и не заложены. Ваш первый вопрос связан с выражением «в мае месяце» и подобными ему выражениями. Во-первых, это не сейчас стали так говорить, так говорят очень давно. Моя бабушка так говорила, а бабушка моя родилась в 1905 году. Во-вторых, это совсем не то же самое, что говорить «колено ноги» или «локоть руки», поскольку конструкция, синтаксическая конструкция здесь совершенно иная. Вы правы в том, что эти вещи близки тем, что второй компонент излишний. Месяца, если мы сказали в мае, то понятно, что речь идет о месяце, а не о неделе. Точно так же, как если мы сказали колено, понятно, что речь идет о части ноги. В этом смысле месяц и нога излишние, но на этом сходство заканчивается. Причина того, что рядом со словом «май» появляется слово «месяц», заключается в том, что происходит перестановка двух существительных. На первое место ставится наиболее значимое, это вообще очень характерное для разговорной речи явление. Наиболее значимое и существенное ставится на первое место. В письменной речи, в таком плавном, лишенном таких вот эмоциональных всплесков повествований, картина противоположная. И вот это добавление месяца, это, с одной стороны, дань изначальному виду этой конструкции, и, с другой стороны, вот такое добавление, дублирующее значение уже произнесенного слова, которое также очень характерно для разговорной речи. Почему вот в таком случае вас не возмущает то, что говорят «пришло 5 человек школьников»? Но если пришло 5 школьников, то понятно, что речь идет не о собаках. Или если пришло 5 человек, то понятно, что, видимо, о школьниках и шла речь. Подобных вещей в нашей речи очень много. Это вот такое своеобразное подстраховывание самого себя от того, чтобы не быть непонятым. И если мы говорим о непринужденном общении, никакого нарушения действующих норм здесь нет. Прилагательное «качественный». Конечно, когда мы рассматриваем значение этого слова, противопоставляя его слову «количественный», у слова «качественный» значение, которое не имеет никакого отношения, собственно, к оценке качества, хорошее, высокое качество или наоборот. Но у этого прилагательного просто развелось в последние десятилетия. И, в общем, Путин здесь совершенно ни при чем, он делает, и современные журналисты тоже, они, в общем, воспроизводят то, что возникло уже около 3 десятилетий назад. У слова «качественный» развелось второе значение, которое подразумевает как бы наличие у прилагательного еще и вот такого префиксоида «высоко». Подразумевается, когда мы говорим «качественный», «высококачественный товар». Это новое значение прилагательного, и здесь нечем возмущаться. А вот Роман нам еще сообщает, что он читал, что в романе Богомолова в августе 44-го есть такое выражение некачественно ты ко мне относишься. Вот, видите, вот даже так, да, уже употребляют. А это 70-е годы. Да, Богомолов, да, создал, если не раньше. И, по-моему, самое начало 70-х годов. Ну и, наконец, третий вопрос Александра Петровича. Запрещать и воспрещать синонимы, ну и производное от них, разумеется, причастие, скажем, запрещено, воспрещено. Конечно, синонимы. Причем воспретить – это более сильный запрет, чем глагол запретить. Оба слова являются исконно русскими. Оба слова имеют полное право на существование, и поэтому воспрещается, воспрещено, вход воспрещен, конечно же, не представляет собой никакого нарушения. В нашем языке много синонимов, это одно из достоинств любого языка. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопросы по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Это Любовь Петровна. А мы вас узнали. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время стало очень часто употребляться слово «рецессия». Я не совсем понимаю, это экономическое, ведь доминанта понятная, рецессия. Вот это первое. Второе. А в чем вопрос? Что такое рецессия? Что это такое, понятно. Да. И потом вот халдей. Вот это житель халдейского царства или это холоп? Спасибо большое. До свидания. Хорошие вопросы, Любовь Петровна, спасибо вам за них. Вы, в общем-то, никогда нам плохих вопросов не задаете. По поводу второго слова «халдей» я сразу скажу, что думаю, что к жителям халдейского царства в современном русском языке слово «халдей» не имеет никакого отношения. Что же касается рецессии, то это такое состояние, когда вроде бы кризис пройден, а какого-то ощутимого роста, полного возобновления всего того, что было до кризиса, возврата к высокому уровню, который когда-то был, еще не произошло и, в общем, даже не происходит. Но давайте договоримся, что в следующей передаче мы вернемся к вопросам об этих словах и ответим более развернуто. По-русски. Да, пожалуйста, еще вопросы по телефону слушаем. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Значит, примерно где-то месяц назад в нашем городе Манеже проходила выставка, книжная ярмарка. Весь город был уклеен, значит, объявление «Вход на книжную ярмарку бесплатный». Насколько я знаю, раньше всегда было грамотно писать и говорить «Вход свободный». Если бы это была ярмарка пива, это, наверное, было бы допустимо. Мне кажется, писать на книжную ярмарку «Вход бесплатный» в культурном строительстве страны – это как-то тоже нонсенс. Это первый вопрос, ну, такой, как бы. И второе – это отношение уже Михаила Яковлевича вот к этим словечкам. Сейчас, значит, пошли подписант, фигурант, гарант. Вот это вот такие вот словечки, как бы. Вот, насколько они соответствуют русскому языку высокому. И еще такой, ну, как бы для юмора, вот наш декан философского факультета МГУ, значит, он такой, тоже словечко интересное, рейтинговать. Так. Вот, все, пожалуй. Спасибо, Михаил, за вопросы. По поводу бесплатного входа, знаете, я бы, наверное, с вами все-таки не согласился. Конечно, если мы видим, что написано «вход свободный», речь идет о книжной ярмарке, а мы находимся в северной столице, то как бы, вот тут я совершенно намеренно употребляю как бы хочется подумать, надо же, как у нас все это замечательно. Но вы понимаете, и в английском языке, и в немецком языке слово «свободный» давным-давно вот тоже приобрело значение «бесплатное». И если, допустим, что-то раздается именно бесплатно, то ответ на вопрос, сколько это стоит, звучит так: «это свободно». Поэтому я не думаю, что чтобы вот использование слова «свободный» в значении «бесплатный» было бы так уж сильно отмечено каким-то аристократическим духом. Вот ничего аристократичного я в этом не вижу. И мне кажется, что эти варианты, вход бесплатный, вход свободный, взаимозаменяемы и равноправны. Возможно, наши слушатели со мной не согласятся. Мы будем, конечно же, рады, если они поделятся своими соображениями. По поводу слов типа «подписант» и «фигурант». Вот эти два слова сравнительно на «вы». «Гарант» – слово, которое существует давно, и я, пожалуй, его сейчас в рассмотрение включать не буду. Слова эти отличаются, «подписант» и «фигурант», отличаются тем, что они имеют французский суффикс. Причем в первом из этих слов «подписант» корень-то русский, приставка русская, а вот суффикс французский – это суффикс причастия, действительного причастия настоящего времени. «Подписант» дословно должно было бы означать «подписывающий», ну или «подписавший», если слегка расширить значение суффикса. «Фигурант» – это тот, кто фигурирует в деле, то есть «фигурирующий». В слове «гарант» история другая, поэтому я, там и суффикса «ант» нету, поэтому я его сейчас не затрагиваю. Михаил спрашивает, насколько подобные образования соответствуют духу русского языка. Я должен заметить, что хотя суффикс «заимствованный», он в русском языке встречается далеко не только в этих словах. «Аспирант», «докторант» – слова нам давным-давно знакомые и привычные, содержат тот же самый суффикс. Если вы откроете обратный словарь русского языка, вы увидите, что у нас десятки подобных слов, которые, в общем, не останавливают нашего внимания. Поэтому, по всей видимости, если слова «подписант» и «фигурант» приживутся, то они довольно свободно и спокойно войдут в словарный фонд русского языка, поскольку есть прецеденты. Больше сомнений в этой связи, конечно, вызывает слово «подписант», поскольку есть противоречие между заимствованным суффиксом и исконно русскими корнем и приставкой. Но посмотрим, время покажет. Во всяком случае, пока слова «подписант» и «фигурант», в особенности «подписант», конечно, не могут считаться полноправными компонентами лексической системы литературного языка. Ну и рейтинговать словечко, конечно, совершенно понятным образом возникшее, и понятно, что если устанавливать рейтинг, проводить рейтинг и так далее, попытаться обозначить одним глаголом, то получится это рейтинговать, тем более, что в английском языке все это совершенно свободно давным-давно употребляется. Но там есть просто глагол «to rate», а рейтинг от него уже образован. А у нас вот такого глагола, соответственно, нет, а необходимость в нем возникает. Возможно, декан факультета, особенно философского, мог бы поискать и более исконное слово, но это понятный оказионализм, я бы так сказал. Думаю, что оказионализм, который в речи профессиональной людей, в речи людей, которые часто сталкиваются с проведением рейтингов, встречается довольно часто. Приживется он или нет, посмотрим. Как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77, номер пейджера 309-26-65. Вот кто-то нам снова дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Мой ребенок, посмотрев новости, задал мне вопрос. Услышал такую фразу в новостях, что «карета скорой помощи». Вот такой словесный оборот. И спросил: «Мама, почему называется карета скорой помощи?» К большому своему сожалению, я не смогла ему ответить на этот вопрос. Попыталась где-то в исторических справках найти, не удалось. Вот не могли бы вы объяснить для моего ребенка 8-летнего, почему вот такой вот оборот кареты скорой помощи? И вот иногда даже встречается, может быть, это такой же последующий вопрос, допустим, скорая помощь или ambulance на английском языке, но в другую сторону написание. Вот, может быть, вы тоже как-то поясните. Большое спасибо. Спасибо за вопросы, Ольга. Что касается кареты скорой помощи, то это выражение прижилось еще в те времена, когда вот эта самая скорая помощь ездила на конной тяге. Вот отсюда, собственно говоря, и карета. Можно предположить, что в буквальном смысле слова это не было каретой, это был экипаж несколько подемократичнее, но, тем не менее, именно такое название «карета» установилось еще тогда, повторяю, когда скорая помощь разъезжала не на автомобилях, а в экипажах на конной тяге. Кроме того, если серьезно, я думаю, что на самом деле служба скорой помощи, может быть, и не существовала в те времена, когда существовала только конная тяга и не было автомобилей. Но когда появились автомобили, вот для того, чтобы подчеркнуть уважительное отношение к ним, стали использовать вот это «карета». Что же касается названия скорой помощи или чаще английского слова ambulance, которое пишут в зеркальном отражении на переднем, на капоте автомобиля скорой помощи, то это делается для того, чтобы водитель идущего впереди автомобиля в зеркало заднего вида прочитал не зеркальное отображение, не в зеркальном отображении вот это слово, а чтобы оно отобразилось в его зеркале так, как оно должно на самом деле выглядеть. То есть, чтобы он быстрее понял, что сзади него машина скорой помощи, ее нужно как можно быстрее пропустить. Надо же, а вы это где-то специально узнавали или как автомобилист просто такой? Я просто это понял. Да. Интересно. Как это по-русски-то? А вот Елена нам пишет. На всех платных газетах пишут «цена свободная». Так каково значение все-таки слова «свободная»? Здесь значение другое, конечно, потому что в данном случае подразумевается возможность для для торгующих организаций, скажем так, устанавливать цену по своему усмотрению, в зависимости, ну, как мы с вами прекрасно понимаем, в зависимости от того, по какой цене газета поступает к ним и от того, какую прибыль эта торгующая организация желает извлечь. Так еще, что здесь другое. Да, еще вопрос. Как правильно поставить слово «учитель» во множественном числе? «Учители» или «учителя»? Форма «учители» является устаревшей, и поэтому, если вы хотите говорить так, как говорил когда-то Евгений Базаров, он в разговоре с Павлом Петровичем бросил такую фразу: «Немцы в этом наши учители». Вот если вы хотите говорить так и хотите, чтобы ваша речь приобрела такой ощутимый налет архаичности, то, в общем, имеете право. Современная норма «учителя». А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Если не прочь, я расскажу вам, что такое рецессия. У меня словарь иностранных слов передо мной. Да, конечно, пожалуйста. Рецессия, латинское «отступление». Это спад производства или замедление темпов его роста. Ну, а халдей – это феня нынче. Прислужник, официант. Спасибо. Юрий Дмитриевич, спасибо вам за консультацию. Что касается халдея, то я в следующий раз все-таки точно вернусь к этому слову, потому что то, что сленг, это безусловно так. Любовь Петровна это и без нас с вами знает, судя по тому, как она сформулировала вопрос, но будет интересно подумать о значении этого слова. Когда-то мы уже отвечали на этот вопрос, но, конечно, всех тех записей, которые были сделаны за эти годы, у меня с собой нет. Игорь спрашивает, каково значение и уместность употребления слова «физиономия»? Слово «физиономия» вообще-то синоним слова «лицо». Это что касается значения. Но Игорь совершенно справедливо ставит вопрос об уместности употребления, потому что слово «физиономия», в отличие от слова «лицо», имеет выраженную стилистическую окрашенность. А именно – мы говорим «физиономия», когда желаем к собственно лексическому значению слова, повторяю, это значение «лицо», добавить неодобрительную оценку. Мы можем говорить так о своей собственной физиономии, можем говорить о физиономии своего приятеля, еще кого-то, но в любом случае, когда мы употребляем именно слово «физиономия», возникает элемент неодобрительной оценки. В отдельных ситуациях это слово может употребляться для такого, ну, беззлобного потрунивания, подшучивания над приятелем. Но тогда это должен быть человек, в отношении которого мы уверены, что он поймет это потрунивание, он его верно оценит и не обидит. А Так, слово «физиономия», конечно, когда оно употребляется по отношению к человеческому лицу, вот обладает такой окраской. Но надо заметить, что кроме этого у слова «физиономия» есть более широкое значение, которое можно передать как выражение лица, но в переносном смысле. Можно говорить, например, о, допустим, характерной физиономии там, какого-то общественного явления. Я умышленно сейчас не буду называть никаких общественных явлений, чтобы, не дай бог, не обидеть чьи-нибудь чувства, но вот слово «физиономия» в этом смысле может употребляться. Впрочем, так же, как и слово «лицо», у слов этой группы, у синонимов этой группы легко развивается значение «облик». Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Григорьевич. У меня такой вопрос. Вот часто слышу по радио, по телевидению, говорят, я закончил там школу, учебное высшее заведение, но мне кажется, что правильно не закончил, а окончил. А заканчивать какое-то дело можно. Вот как по-вашему? Сергей Григорьевич, я с вами, вот лично я с вами совершенно согласен. Я тоже предпочитаю всегда именно окончил школу, окончил университет и так далее. Но, к сожалению, в современной речи приставка «за» вытеснила приставку «о» в этом глаголе. Ну и, соответственно, глагол «окончил» сейчас влачит, в общем, довольно жалкое существование по сравнению с тем, что он представлял собой в середине XX века. Не стану утверждать, что современные нормативные словари уже узаконили такое употребление слова «закончил», ну или, скажем, полную взаимозаменяемость глаголов «закончить» и «окончить», все-таки абсолютной нормой является окончить школу, окончить институт, университет. Но, повторяю, к сожалению, сейчас действительно подавляющее большинство говорит «закончил», к сожалению. Как это по-русски? Люда интересуется, какие правила формирования коротких имен? Михаил, Миша. Можно ли Вадима называть Димой? Вы знаете, Людмила, здесь, как я думаю, все зависит от того, как вы с Вадимой, простите, как вы с Вадимом договоритесь. И если его это не будет коробить, так называйте его и так, и как-нибудь иначе. Вы можете придумать еще целый ряд способов. Собственно, правил формирования коротких имен не существует. Есть несколько общих тенденций. Ну, например, эти тенденции заключаются в том, что в одних случаях берутся первые несколько звуков, и из этих нескольких звуков составляется сокращенная форма имени. Так произошло с вашим собственным именем, да, Людмила, сложное слово, два корня, берется только первый корень, первые три звука, и к ним добавляется окончание существительного, получилось Люда. То же самое произошло с именем, которое имею честь носить я. Вот с именем моей замечательной коллеги произошло несколько иначе, да. Это имя начинается с гласного звука, и этот гласный звук не является ударным, поэтому в итоге уменьшительное от Елена, уменьшительным от Елена стало имя Лена. Отпадает начальный гласный, вместе с ним отпадает и начальный звук «й». Все дело возможно в том, что на этот начальный гласный, на этот первый слог не падает ударение. Так что получается так, что бывает, что выбирается что-то из начала, что-то, наоборот, с конца выбирается. Иногда бывает, что, особенно если это имя сложное, составленное из двух корней, что берется просто целиком первый корень или второй, но имена типа Святослав, Владислав, Ярослав – это в основном слава, хотя известны случаи, когда Владислава зовут Владиком, а Ярослава зовут Яриком, чего только не бывает. Ну, есть... а, по-моему, Вадим и Дима – это разные имена. По-моему, тоже. По-моему, тоже. Конечно, обычно Вадима называют Вадиком, Но ведь известно, что в реальности может быть все что угодно. Ну тот, да, и правда. Тот же самый Вадим может сказать: «Зовите меня Дик», потому что Вадим – это Вадик, а ему Вадик не нравится, а вот Дик ему нравится. Имеет полное право. И друзья будут называть его Диком. Как только не бывает. Существует множество курьезных историй на этот счет. Но вот так или иначе о правилах строгих здесь говорить не приходится. Есть несколько наиболее широко распространенных закономерностей. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Николаевич, у меня два вопроса. Значит, первый – это какая разница между глаголицей и кириллицей, и на какую из этих азбук писали в Древнем Новгороде на берестяных грамотках? Это первый вопрос. А второй вопрос – вы мне давно обещали разобраться с названием Китая. И, в общем-то, так я как-то и не услышал, почему такое нелепое название у этой страны. А мне кажется, мы отвечали. Нет, не ответили. Или я не слышал. Ну, это у нас Валерий Анатольевич по Китаю, да, специалист? Да. Он там год Юрий Николаевич, да. Что касается Китая, то, конечно, придется нам дождаться, когда Валерий Анатольевич к нам присоединится. А что же касается глаголицы и кириллицы, то, во-первых, Юрий Николаевич, вы затронули интереснейший вопрос. Во-вторых, этот вопрос до сегодня сохраняет дискуссионность. Филологи, специалисты по истории славянских языков до сих пор спорят о том, что возникло раньше, о том, что же, собственно, создал Кирилл, глаголицу или кириллицу, хотя кириллица названа именно его именем, даже об этом спорят. В чем между ними различие? И та, и другая азбуки представляют собою, в сущности, греческую азбуку, но приспособленную для передачи системы звуков языка, на котором говорили южные, преимущественно южные славяне, балканские славяне и чуть-чуть севернее, приблизительно в 7-9 веках нашей эры. Я сейчас умышленно даже никак не называю этот язык. Иногда его называют старославянским, можно называть его общеюжнославянским языком, но я сейчас не эту цель преследую. Речь идет, в общем, повторяю, двух вариантах адаптации греческой азбуки к нуждам передачи системы звуков вот общеюжнославянского языка, который, между прочим, именно в силу того, что там создавалась и эта азбука, и там создавался перевод основных церковных книг на старославянский язык. Вот этот старославянский язык, по сути дела, на долгие столетия стал общим литературным языком всех славян. Поэтому и у нас он очень хорошо известен. Разница между глаголицей и кириллицей прежде всего заключалась в существенном различии начертаний. Кириллица, ведь она и сегодня называется кириллицей, и тогда называлась кириллицей по той причине, что кириллическая А или кириллическая там Б буки, они напоминают друг друга, независимо от того, в X веке написана эта буква или в 21-м. Глаголические буквы выглядят для носителя русского языка ошеломляюще странно. Они напоминают, вот если вы видели, допустим, армянское письмо, грузинский алфавит, ну, хотя бы на этикетках, на бутылках, вот если вы обращали внимание, какие там непривычные начертания самих букв, вот примерно настолько же непривычные начертания в глаголице. Поэтому читать текст, написанный на кириллице, древнерусский текст, я не скажу, что очень легко, но это, во всяком случае, возможно. Когда вы проходите мимо Исаакиевского собора и читаете «Храм мой, храм молитвы наречется», вы, в общем, без особого труда воспринимаете эту надпись. Если бы она была сделана на глаголице, это было бы то же самое, как если бы она была написана по-армянски. Так что вот, прежде всего, в чем различие. Есть еще тончайшие оттенки различий в одном варианте есть, допустим, какая-нибудь буква типа «пси», которая впоследствии была все равно утрачена, а в другом нет, но это уже, в общем, очень мелкие различия. А самое главное – вот эти начертания и плюс еще, конечно же, время возникновения. Повторяю, до сих пор спорят, что именно создал святой Кирилл, глаголицу или кириллицу. А в Древнем Новгороде, судя по всему, писали, судя по тем воспроизведениям, которые я видел, писали на кириллице. А сейчас отвлечемся от звонков и послушаем сценку на тему русского языка. Следующий. Здравствуйте, я обелетилась декабристским восстанием 25-го года. Что, извините? Извиняйте, если что, не так сказала. Билет у меня такой попался, восстание декабристов. Понятно. Вы выбрали билет по теме восстания декабристов. Хорошо. Так, по окончании войны общество было возбуждено более чем в начале царствования и ждало от правительства продолжения начатой им внутренней деятельности. А правительство было утомлено и не хотело его продолжения. Так общество и правительство разошлись между собой больше, чем расходились когда-либо. Вследствие этого поднятое движение шло внутрь общества и здесь получило революционное направление, чтобы объяснить... Вы, видимо, зубрили слово в слово. Да, Ключевского. У него большая компетенция в этом вопросе. Безусловно, в компетентности ему не откажешь, но все-таки не стоит цитировать наизусть. Постарайтесь своими словами рассказать о восстании 14 декабря 1825 года. Декабристы из дворянского отродья, рода, то есть воспитывали их иезуиты. И иезуиты. Они хотели сделать революцию. Всех лиц к ответственности было призвано 121. Из них только дюжина имела 34 года, остальным не было и 30 лет. Да? Да. Вы совершенно правы. Им не было и 30 лет. Ага. Угу. Образование сказалось в их вольнодумных взглядах. Да. Учились они в местах, где водился либерализм, кадетских корпусах, там всяких русских пансионатах, содержимых иностранцами. Извините, пожалуйста. Например, декабрист князь Голицын и Давыдовы. Извините, я вынужден вас поправить. Пансионах, которые содержали иностранцев. Так я что говорю? А вы сказали пансионатах. Это совершенно другое. Многие учились на дому, но тоже под руководством иностранцев. Многие из декабристов участвовали в войне 1812-1815 года. Годов. Да. Заграничный поход дал им пищу для наблюдения. Пищу для размышления. С точки зрения истории все верно, но ваша, как вам, речь... За границей они углядели иные порядки и захотели изменить свою страну к лучшему. Это были высокоморальные, чуткие люди, которые хотели эффектно потрудиться для своей родины. Так, хорошо, достаточно. Вы, должен признаться, эффектны, но отнюдь не эффективны. У вас хорошая память, и, вероятно, вы знаете этот билет на отлично. Но хотя бы из уважения к декабристам я не могу поставить вам даже четверку. Так что получите-ка вашу троечку и читайте русских классиков. Да хоть тех же самых поэтов-декабристов. Еще одно неграмотно произнесенное слово, и я, может быть, и превысив свою компетенцию, влеплю вам хорошую двойку. Желаю успехов. Продолжаем программу, слушаем, кто же нам дозвонился. Алло? Да, вы в эфире, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Людмила Павловна, скажите, пожалуйста, когда нужно, в каком случае произносится слово «столб» и когда «столб»? Это первое. И второе, вот сейчас, вы знаете, наверное, 90% произносящих говорят «тока», «скока», «поскоку». Исчезла буква «Л». Даже вот и Вербицкая в разговоре с Познером говорила именно так. Вы знаете, в общем-то, я где-то в шоке. Что теперь, это новая норма произношения так без буквы «Л»? Людмила Павловна, скажите, пожалуйста, вот говорит так, я где-то в шоке. Это с вашей точки зрения норма произношения? Нет. А между тем вы именно так выразились. Да. Первый ваш вопрос, столб и столб. Вы правильно догадываетесь, что исторически, исходно это можно возвести к одному и тому же слову, но они разошлись по значению. В современном русском языке столб, то есть тот, у которого буква «Б» на конце, обозначает прежде всего материальный объект. Причем материальный объект утилитарного назначения. А вот что касается «столпа», то это объект, который может физически иметь такие же очертания, как и утилитарный столб, но назначение у него отнюдь не утилитарное. Ну, точно так же, как у Александровской колонны, например, да, которую Пушкин в своем известном памятнике называет Александрийским столпом, назначение, безусловно, не утилитарное. Это не фонарный столб, это символ, который, значение которого можно было бы раскрывать очень долго. Вот, собственно говоря, в чем существенное различие. Что же касается исчезновения «л» из слов «только», «столько», «поскольку» и тому подобного, то я должен вам сказать, что это вот такое усечение, совершенно естественное для непринужденного разговорной речи. В общении Людмилы Алексеевны Вербицкой с журналистом Познером, которое было, безусловно, непринужденным, может быть, было не место вот таким ярким приметам разговорности. Конечно, «тока-стока» – это яркие приметы сугубо разговорной речи, но даже на такие яркие приметы разговорной речи не наложено абсолютного запрета. Это не нарушение, не абсолютное нарушение литературной нормы. В разговорной речи это допустимо. Другое дело, что если, придя в класс, учитель начнет вместо «столько» и «сколько» последовательно произносить исключительно «стока» и «скока», вот это будет плохо, это катастрофа. А когда, в общем, Людмила Алексеевна Вербицкая позволяет себе говорить так, общаясь с Познером в первом часу ночи, когда школьники, заметьте, уже не смотрят, в общем-то, телевизор, да эту передачу они и вообще вряд ли смотрят, я думаю, что здесь особого нарушения нет. Как это по-русски? Антонина нас развеселила, пишет. Вот да. Антонина – длинное имя, а Тоня – это плавучий настил, с которого ловят рыбу. Ненавижу, когда меня так зовут. Можно ли мне называться Анта? Или придумайте мне другое короткое имя, Ант, например, по правилам русского языка. Ну, действительно, замечательный по веселости вопрос. Во-первых, Антонина, кто вам сказал, что Тони – это плавучий настил, с которого ловят рыбу? Вернее, я догадываюсь, кто вам сказал. Видимо, вы знаете из какого-то диалекта. Может быть, там, где вы выросли, плавучий настил так называют. Но уверяю вас, что в общерусском литературном языке слово «Тоня» с таким значением не существует. Спросите у любого носителя русского языка «Тоня» – это кто или что? И вам абсолютное подавляющее большинство ответит, что «Тоня» – это Антонина. Вот. Что же касается того, можно ли вам называться Антой, можно, безусловно, если ваши близкие примут эту форму, ради бога, никаких норм вы не нарушите. А уж придумать вам имя, да. К сожалению, да, это тут бесполезно нам выдумать. Это должны выдумать те, кто будут вас звать, близкие ваши. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону. Добрый день, это Татьяна Федоровна. Меня заинтересовало слово «дискриминация». И вот в связи с чем. Дело в том, что есть книга «Прикладная психология» американской исследовательницы Вирджинии Квин. И она пишет о дискриминации, что имела следующую этимологию, что первоначально понятие «дискриминация» было положительным, объективно, в том плане, что содержала в себе анализ и синтез. Например, вот работодателю нужно на лодочную станцию нанять работника, спасателя. И таким образом он выбирал человека, который умеет плавать, человека, который умеет делать медицинские процедуры для того, чтобы спасти, И таким образом он выбирал человека, который эти два качества совмещал в одном. Получался анализ и синтез. И никто не обижался. Тот же слесарь не будет обижаться, что его не возьмут, если он не умеет плавать. Потом, когда появилось субъективное значение дискриминации, то есть когда человека брали на работу в связи с тем, что у него связи, или в результате подкупа, в результате каких-то особых знакомств и так далее, и люди воспринимали это как социальную несправедливость, появилось понятие вот дискриминации, вот в отрицательном смысле. И третье понятие, которое она считает, что есть еще дискриминация, направленная обратно вовнутрь. Когда человек стесняется сказать свое истинное мнение в связи с тем, что окружающие могут его осудить, что вроде как в обществе установились какие-то стандарты в каких-то понятиях. Когда я начала смотреть все-таки, что же из себя представляет дискриминация вот в нашем обществе, в смысле вот этимологии, вы знаете, я ничего не нашла. Поэтому вот меня интересует понятие дискриминации, как оно понимается в нашем обществе. Татьяна Федоровна, спасибо за вопрос. Но и должен... параллельно целый маленький докладик на тему. Но должен вам сказать, что, понимаете, мы говорим о языке. Мы, конечно, невольно вынуждены затрагивать какие-то проблемы, связанные с нашим обществом, со взглядами нашего общества, с менталитетом русского народа, поскольку говорим о русском языке. Но вот в связи со словом «дискриминация», как мне кажется, никаких особых трудностей возникнуть не должно. Слово «дискриминация» в нашем языке обладает одним значением, а именно последовательное разделение граждан, последовательное разделение граждан по какому-либо признаку, например, по признаку расовой или национальной принадлежности, и наделение этих групп граждан разными правами. То есть, иначе говоря, ущемление какой-то группы, выделяемой по некоторому признаку, это может быть разный признак. Но вот какой-то группы лиц, выделяемой по некоторому признаку, ущемление ее в правах. Вот что такое дискриминация, вот именно какое значение имеет это слово в русском языке. Что же касается значений, которые перечисляет американская психологиня, скажем так, в своей книге, она могла бы придумать еще десяток значений, но только к русскому языку это не имеет никакого отношения. А как это по-русски? Нас спрашивают, каково происхождение слова «шпаргалка»? Ну вот, согласно данным краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского, слово это было заимствовано нашим языком из польского в XVIII веке, а в польском слово «шпаргалка», в свою очередь, появилось из латыни, где, в свою очередь, «шпарганум» – это «пеленка». А это, в свою очередь, было латынью, усвоено из греческого. Таким образом, если учесть, что во внутренней форме слова изначально лежит значение «пеленка», можно легко сделать вывод, что шпаргалка – это довольно пространный лист, который, правда, как правило, скручивался в очень такую... Ну, например, скручивался в тоненькую трубочку, но на самом деле он разворачивался вот в такую же пеленку, что, собственно говоря, и свойственно тоже пеленкам. Вот лист, на котором написана известна какая информация. Ну и последний вопрос на сегодня, наверное, по телефону слушаем. А, не стали слушать вопрос. Ну что же, у нас еще тогда на пейджер прислали вопрос, где он? Про ясли, да? Про ясли, как будут звучать в родительном падеже существительные плечи, ясли и гусли? Плечи твоих плеч, ясли ваших ясель. А вот что касается существительного гусли, то мне встречались обе формы возможные, и гусель, и гуслей.